«Давай, Иван, притекни нас», — с фамильярной шутливостью сказал Кочанок, однако не без хитринки. Начнет его критиковать, пусть люди помнят, что он наперед знал, о чем скажет батрак, был готов к этому и оставался спокойным, объективным, по-товарищески доброжелательным. Но, вспомнив об обязанностях председателя и о присутствии секретаря райкома, поправился, сказал серьезно. «Выступает товарищ батрак Иван Корнеевич». И добавил с юморком: «Наш маяк». Иван шел к трибуне, и у него темнело в глазах, шумело в голове, точно в осеннем лесу, и в груди болело, будто действительно прижало бортом, как видел во сне. Налег грудью на трибуну и этим как бы приглушил боль. Вгляделся в лица коммунистов, своих товарищей по работе. Небольшой зальчик был залит ярким светом, но лица сидящих вначале видел как бы в тумане. Приблизилось одно лицо, Якова Коржова, морщинистое, темное, словно и не отмытое от летней пыли, суровое лицо. Но и доброе, спокойно мудрое, сосредоточенное, внимательное ко всему окружающему. Валя, будучи ученицей 10 класса, как-то сказала, что по лицу дядьки Якова можно изучать историю. И написала сочинение про Коржова и других фронтовиков-односельчан. Это было лучшее сочинение в классе. Его на республиканский конкурс посылали. Спокойное лицо старшего товарища и воспоминания о дочери прибавили уверенности, решительности и немного успокоили. На минуту хотелось глянуть в лицо еще одного человека, Остаповича. Директор всегда подбадривал его, но повернуться к президиуму не хватило силы или смелости. Ошеломило вдруг, что он не знает, с чего начать свою речь. И вновь обожгло сомнение, уместно ли все это, о чем он собирается говорить. Наверное, он долго молчал, увидел вдруг удивление на лице Коржова, который вообще редко чему удивлялся, и Кочанок постучал карандашом по столу, как бы призывая к тишине, хотя тишина была полная. «Я о чем, товарищи, хочу сказать. Я тут часто выступал насчет нашей работы». Говорил про уборку, про автотракторный парк, про порядки и непорядки. Все у нас есть, это жизнь наша. Работа и промашки, все в работе бывает. Но сегодня я буду говорить не об этом. Иван как бы просил прощения у руководства, что не оправдает их надежд на выступление о делах совхозных. Я буду говорить о другой нашей жизни. Тетка моя Федора называла ее жизнью души. Вспомнил вот ее покойную. Я много чего вспомнил сегодня, когда слушал Александра Петровича. И раньше. Я эти 3 месяца, может, теми жил, что вспоминал. День и ночь вспоминал. За рулем. Что вспоминал? Я вам скажу, что... Я все скажу. Он будто пригрозил кому-то. Я слушал Александра Петровича и думал, снова вспоминал. Вы знаете, кого я вспоминал? Батьку своего. Корнея Батрака. О нем я думал. Он жил,